Император Дэнгун, вернувшись в свой дворец, немедленно пригласил всех своих министров, наиболее приближенных вельмож и вообще всех, кому он более всего доверял, и объявил, что хочет услышать от них подробнейший отчет о текущих государственных делах. Когда явившиеся по его приказанию вельможи расселись за большим столом, император внимательно осмотрел все общество, и под его взглядом придворные почувствовали себя неуютно. И, чтобы скрыть свой страх, принялись наперебой уверять императора в том, что все дела в государстве, за исключением каких-то мелочей, идут блестяще, и что иначе и быть не может, пока государством управляет такой мировой гений, как великий император Дэнгун. Кто-то из приближенных в порыве верноподданнического экстаза назвал императора средоточием вселенной, и это решило судьбу всего собрания. Император вообще-то не особенно внимательно слушал, о чем и что говорили ему его приближенные, потому что, как мы уже заметили раньше, он был человек проницательный и, оглядев своих министров, сразу понял, что уже давно живет в крысятнике. А услышав про средоточие вселенной, даже обеспокоился, не поздно ли он спохватился. Поэтому он немедленно приказал явиться в зал заседаний начальнику императорской конницы вместе с командирами всех ее эскадронов. Когда вызванные воины вошли в зал и почтительно склонились перед своим императором, Дэнгун приказал им немедленно арестовать всех присутствующих в зале вельмож, вывести их во внутренний двор и обезглавить, что и было тут же исполнено. Потом император Дэнгун назначил первым государственным министром начальника императорской конницы, а на все другие важные государственные посты командиров ее эскадронов. В короткое время император произвел следствие по делу о заговоре против государства, которое вскрыло бесчисленные факты чудовищных злоупотреблений, воровства и бездарности государственных чиновников на всех уровнях управления. Все они были немедленно сняты со своих постов, отданы под суд, который, после недолгого разбирательства, многих из них осудил на смерть, а большинство приговорил к бессрочным каторжным работам на строительстве Великой Стены. Впрочем, такой приговор тоже означал верную смерть, потому что срок жизни каторжника на Великой Стене составлял, в среднем, не более 30 дней. Потом император назначил новых наместников и чиновников, одарил всех их чинами и деньгами, и все они искренне поклялись ему в вечной верности и преданности. Но император Дэн хорошо помнил бочку господина Куна, и последний взгляд средоточия вселенной навсегда запечатлелся в его сердце. Поэтому император никому и никогда больше не верил и не доверял, кроме своей императорской конницы и ее начальнику. Все свое время теперь он проводил среди своих воинов, заботился о том, чтобы они ни в чем не нуждались, и вместе с ними участвовал во всех походах и сражениях. Постепенно он втянулся в затяжные войны с соседями, а всем известно, что войну просто начать, но закончить ее бывает очень и очень трудно. Время от времени он, вместе с войском, возвращался в свою столицу, проводил следствие, убеждался, что крысятник образовался снова, и снова проводил массовые казни и ссылки, и новые назначения. Воровать вроде стали меньше, но жизнь в стране не улучшалась. По крайней мере, заметить какие-либо улучшения не удавалось. Это и естественно, ведь войны всегда разоряют государство, а разбой, который всегда сопутствует войне, если и дает в казну какой-то доход, то весьма малый, а главное, нестабильный. Так прошли годы. В непрерывных войнах и кровавых сечах император Дэнгун расширил пределы своей империи во всех направлениях, огнем и мечом заставил всех соседей бояться себя, а кочевников убраться вглубь великих степей, где они и исчезли на время. Дэнгун стал уже подумывать о далеком походе на великие западные империи. Однажды император Дэнгун при очередном посещении своей великой столицы, города Лу, проезжал во главе своего непобедимого войска мимо дома великого учителя кунг-фу, вспомнил о нем и решил его навестить. Ему захотелось поблагодарить господина Куна за тот поучительный урок, который он ему преподал много лет назад, показав свою бочку. Когда император в сопровождении своих офицеров зашел в дом учителя, его встретили ученики господина Куна. Это были, конечно, уже совсем другие молодые люди, но такие же ловкие, расторопные и почтительные, как и те, которые много лет назад прислуживали ему и господину Куну во время первого императорского визита. Молодые ученики господина Куна почтительно провели императора к своему учителю. Учитель кунг-фу стал уже совсем старый. Он сидел в позе лотоса и предавался медитации. Видимо, он сидел уже очень давно, потому что с северной стороны уже даже немного подернулся мхом. Когда император и его офицеры, гремя сапогами и оружием, вошли к учителю, господин Кун приоткрыл глаза и внимательно посмотрел на императора. Он не приветствовал его и ничего не говорил, а просто молча и внимательно разглядывал императора, как некое редкое и экзотическое существо. Впрочем, не особенно интересное. Когда затянувшееся молчание стало уже неприличным, император Дэнгун первый приветствовал учителя Куна и в высокопарных словах поблагодарил его за тот неоценимый урок, который преподал ему мудрый Кун много лет назад, показав ему, императору, свою бочку. И что, благодаря этому уроку, ему, императору Дэну, удалось со славой и величием царствовать многие годы, расширить пределы своей великой империи и добиться ее процветания. Учитель Кун без видимого интереса слушал благодарственную речь императора, помолчал еще немного, а потом сказал: «Вы меня совершенно напрасно благодарите, Ваше Величество. К великому сожалению, я абсолютно ничем не смог помочь вам, хотя и очень старался. Вы все время говорите про мою бочку, но ведь бочка всего лишь рабочий инструмент ученого. Вы же не поняли самого главного. Вы не поняли, что управление людьми есть такое же великое искусство, как художество, литература или китайская кухня. А искусство требует великого таланта. Но беда этого великого искусства управления состоит в том, что оно связано с богатством и властью. Эти две беды не дают возможности пробиться к управлению настоящим талантом. Их обязательно уничтожат безмозглые и наглые ничтожества. И совсем не обязательно они будут похожи на крыс. У вас была уникальная возможность вырастить таланты, окружить ими себя и дать им возможность проявить свои таланты в деле управления государством, на его благо и процветание. Вы же предпочли окружить себя кем попало, и, неизбежно, через некоторое время оказались в крысятнике. Спасаясь от крыс, вы приблизили к себе еще более крупных и опасных хищников. Теперь, чтобы вас вразумить, мне придется, видимо, показать вам уже не бочку с крысами, а клетку с гиенами. Поэтому не надо меня благодарить, мне это неприятно. Ведь вы уничтожили и изгноили на каторге тысячи и тысячи людей, многие из которых были, несомненно, очень талантливы и могли бы прославить великими делами свою страну. Я ничем не могу вам помочь, потому что вы оказались неталантливы и не способны к учению. Что ж, великое знание доступно многим, но, к сожалению, далеко не всем». Учитель Кун замолчал и снова прикрыл глаза. Офицеры императорской конницы выдернули из ножен свои длинные мечи, чтобы изрубить учителя Куна на куски, но император остановил их. После этого он тихо и молча повернулся и, стараясь не греметь оружием, вышел из дома. За ним, также тихо и молча, вышли его офицеры. Когда император Дэнгун ускакал вместе со своей свитой и улеглась пыль, поднятая копытами их коней, старший ученик господина Куна вошел к своему учителю и негромко сказал: «Его дни сочтены». Господин Кун открыл глаза и чуть заметно кивнул старшему ученику, показывая, что он вполне согласен с ним, и попросил принести зеленого китайского чая с жасмином и лепестками белой хризантемы, с которой китайские пчелы собирают самый вкусный и самый полезный в мире мед. Через два дня великий император Дэнгун был убит начальником императорской конницы. Великая империя Лу распалась, и началась в государстве Лу великая смута. Но прошло не так уж много лет, и люди забыли и о императоре Дэне, и о начальнике конницы, и о великой смуте в империи Лу. А о господине учителе кунг-фу люди помнят. Не все, конечно, потому что великое знание доступно многим, но далеко не всем.